Ее жители придерживаются древних обычаев, а потому невежественны и жестоки. Их кумир – деревенский дурачок, умеющий произносить только два слова – «папа» и «нецензурное ругательство». И в КНР, и в Гонконге, и на Тайване нет недостатка в ученых и журналистах, составивших себе имя резкими нападками на китайскую культуру и весь традиционный уклад жизни Китая. Характерный образчик такой тотальной критики – речь тайваньского публициста Бо Яна «Уродливый китаец» 1984 года, где китайцам приписывается обширнейшая гамма недостатков. Неспособность к сотрудничеству и признанию своих ошибок, нелюбовь к чистоте, бессердечие, узость кругозора, тщеславие, рабская покорность любой власти и отсутствие гражданской ответственности, оппортунизм и так далее. Вслед за Лусинем Бо Ян утверждает, что китайская культура заражена вирусом, который передается из поколения в поколение и не поддается лечению. Впрочем, в современном Китае нет недостатка и в произведениях, где картины прошлого окрашены элегической грустью и нередко предстают в идеализированном виде. В конце концов, когда прошлое оказывается или кажется изжитым, оно становится предметом эстетического созерцания. Встречаются и попытки объяснить преемственность старого и нового Китая за пределами внешних форм. Так, герой повести писателя Фэн Цзицая «Волшебный кнут» в молодость, еще при Цинах, славился как мастер рукопашного боя, умевший наносить удары своей длинной косой. Позднее, лишившись косы и вступив в революционную армию, он становится метким стрелком. Страница 610-я. Секрет китайской мудрости, как бы хочет сказать писатель, не просто заветы предков, а трудолюбие и талант, позволяющий овладеть любым искусством. Различия в оценке прошлого, наблюдаемые в жизни современного Китая, отражают сосуществование разных жизненных укладов, а в особенности все более углубляющееся противостояние города и деревни. Нынешнее поколение китайских горожан уже практически потеряло связь с фольклором и традиционными жизненными ценностями. Это не означает, однако, что вопрос о будущности китайской цивилизации отпал сам собой. Напротив, есть все основания полагать, что в ближайшие десятилетия он будет приобретать все большую остроту. Колонка на странице 608. Знатоки старой литературы ведут себя так. Когда появляется новая идея, они называют ее ересью. Но когда эта идея после тяжелой борьбы утверждается в своих правах, они заявляют, что это то же самое, чему учил Конфуций. Они отвергают все иностранное, говоря, что не желают, чтобы китайцы превращались в варваров. Но когда иностранцы становятся правителями Китая, вдруг обнаруживают, что эти варвары тоже потомки желтого владыки. Когда китаец имеет власть и видит, что ему никто не может дать отпор, он правит как деспот и не знает снисхождения. А когда ему нет удачи, он начинает говорить про судьбу. Даже будучи рабом, он будет утверждать, что всем доволен и пребывает в полной гармонии с миром. Конец цитаты, Лусинь, 1930 год. Колонка на странице 610. По отдельности, китайцы бесспорно умны и проницательны. Когда они усердно трудятся, никто не сможет превзойти их. Но, как ни странно, управлять миллиардом китайских душ не труднее, чем пасти стадо овец. Китайский народ способен вынести больше трудностей и проглотить больше унижений, чем любой другой народ на Земле. Отсюда предупреждение. Не обременяйте себя заботой об улучшении жизни китайцев. Лучше всего терпеливо выслушивать их жалобы и выказывать им небольшую симпатию. Это в действительности все, что им нужно в жизни. Ибо в Китае люди всегда хотят разбить горшок, чтобы еда не досталась никому. И никто не хочет таскать хворост для общего очага. Китайцы демонстрируют свое сочувствие тем, кто наслаждается жизнью рядом со страдающими или отчаявшимися людьми. А на успех других отвечает плохо скрываемый, полный недоброжелательства с завистью. Конец цитаты. Джу Гуй, Гонконг, 1985 год. Конец подраздела. Страница 610. Есть ли у китайской цивилизации будущее? История Китая в 20 веке знает два глобальных проекта революционных преобразований. Национализм Гоминдана и пролетарскую революцию КПК. Оба проекта привели в известном смысле к парадоксальным результатам. пропаганда исконных, в первую очередь конфуцианских, ценностей в Китайской республике отнюдь не стала препятствием для быстрой модернизации и демократизации тайваньского общества. Коммунистическая же пропаганда способствовала возрождению в новом обличии многих из тех самых феодальных пережитков, которые была призвана искоренить. В наши дни молодые люди на Тайване далеки от увлечения заповедями Конфуция, которые обязаны учить наизусть в школе, а молодежь КНР столь же равнодушна, если не сказать враждебна, к поучениям коммунистических вождей, которые она чуть не ежедневно слышала с раннего детства. И те, и другие ради своей карьеры усердно изучают иностранные языки и американский менеджмент. И те, и другие охотно уехали бы за границу, словно прошлое их древней страны слишком тяжелым грузом лежит на их плечах. В 1976 году тайваньский писатель Бай Сянь Юн, сам переселившийся в США, констатировал появление типа странствующего китайца, обреченного на духовную эмиграцию.